Глава 4. «Ну вот, фройляйн Стаси, первое время поживете тут». Дверь передо мной распахнулась, а хозяйка, я не переставала удивляться, как легко она коверкала мое имя, приглашающе взмахнула рукой. Я поблагодарила женщину и, сославшись на усталость, отказалась от приглашения поужинать. А потом закрылась на два оборота врученного мне ключа и прислонилась к двери, получая неимоверное наслаждение от того, что, наконец-то, впервые за последние 2 месяца нахожусь наедине с собой. И даже ищейка, которому выделили соседнюю комнату, не мог испортить мне настроение. Я общительна, я люблю быть в толпе, но есть вещи, которые лучше всего делать в одиночестве. Например, спать. От воспоминаний передёрнуло, и я заставила себя сосредоточиться на настоящем. Вот комната. Ничего особенного. Стол, кровать, шкаф и 2 стула. Но это моя кровать, мой стол и мой шкаф на первое время. А еще здесь была роскошная ванна. Нет, конечно, не роскошная, но была. Бездумно срывая с себя одежду внучки Герра Лишвица, я двигалась в сторону заветной емкости, куда уже текла из медного крана вода. Хозяйка этого маленького отеля для своих, здесь такие заведения назывались гастхаусами, приготовила мне все необходимое. Новую мочалку, душистое мыло, пену, шампунь и масло для волос. Я мылилась и терла себя с остервенением. Я должна была избавиться от грязи, что налипла на меня в проклятом исправительном доме. Зато потом, лежа в большой ванне, я могла вспомнить и разложить по полочкам все события, случившиеся в этот долгий день. Теперь я понимала, что никто никогда не уходил из исправиловки в Хольштадте, поэтому Хольт была в таком шоке, когда приехал Герр Лишвиц. Она не могла выпустить меня живой. Что-то там было еще, помимо подавителей воли. И если бы не ищейка, то... «Вам крайне повезло, фройляйн, что лейтенант Хантхоффер дал вам универсальный антидот. Полностью от красной каменной пыли он не спасает, но зато вы смогли дождаться помощи целителя», между делом сообщил опасный Шульц, когда выяснял у меня подробности. Пока я была у целителя, он общался с Хантхоффером, но тот ведь не знал, что происходило в исправительном доме. Гад, он даже не знал, что меня осудили на год ни за что. Но, как в насмешку, Шульц объявил, что покушение на наследницу древнего баронского рода – дело крайне серьезное. Заниматься, ввиду особой тяжести, им будет канцелярия советника, а наследнице, то есть мне, необходим телохранитель. И им станет... Я остолбенела, когда Шульц сообщил, что теперь за мной будет не просто приглядывать, а следить в оба глаза лейтенант Хантхоффер. Он тоже особой радости не выказывал. Скорее, наоборот. Но он выполнял приказ, а я могла бы побрыкаться. Не стала. Во-первых, знакомый гад лучше незнакомого. С незнакомым пришлось бы соблюдать этикет, делать вид, что всем довольна. С ищейкой мы почти сразу перешли на «ты». Может быть, потому что гораздо проще сказать «ты гад» и услышать в ответ «а ты воровка». А попробуйте сказать «вы гад, Гер Ищейка». Никакого морального удовлетворения, честное слово. Поэтому держать язык за зубами я не собиралась. Шипеть и плеваться мне не помешает даже то, что он спас мне жизнь. И это было то самое во-вторых. С одной стороны, я попала в исправиловку из-за него, так что, дав мне антидот, он искупал свою же вину. С другой, я почему-то чувствовала себя обязанной чем-то отплатить за спасение. Странное чувство к человеку, которого привыкла ненавидеть. Утром эта двойственность никуда не исчезла. Проснувшись от голода, я вскочила и поняла, что надеть нечего. В халате спускаться на кухню было, наверное, неприлично, но я еще вчера утром ходила в... Про это надо забыть. Словом, я открыла дверь в коридор и наткнулась на хмурого Хантхоффера. От неожиданности я даже поздоровалась и спросила, что он тут делает. «Тебя сторожу», — буркнул он. «Хоть бы на службе не узнали, что я телохранитель у воровки. Есть хочешь?» Я закивала, решив, что все припомню потом. Агат приложил руку к какой-то незаметной штучке на стене и сказал: «Фрау Шмидт, пришлите кого-нибудь с завтраком для фройляйн Спаркс». Нигде до этого я не видела такой связи. Очень удобно, между прочим. Надо выяснить, что за артефакт, купить и привезти домой. С завтраком явилась сама хозяйка. Хантхоффер остался в коридоре, а она зашла в комнату, катя перед собой сервировочный столик на колесиках. У столика было 3 этажа, загруженных под завязку. Каша, сосиски, сыр, яичница, душистый ржаной хлеб с тмином. Обожаю. Кофе, сливки, кекс с начинкой. Не знаю, что сказал ей Шульц, когда определял меня на постой, но завтрак был как раз такой, чтобы наесться человеку, которого 2 месяца практически не кормили. Она с умилением смотрела, как я уничтожаю пищу, потом собрала с пола разбросанную одежду и сообщила, что платье и все необходимое для меня уже заказано. Как только лавки начнут работу, одежду немедленно доставят. Оказывается, еще очень рано. Я не стала привередничать. Когда смогу выйти в город, куплю себе новый гардероб. Сейчас все оплачивала канцелярия. Кстати, компенсацию я уже получила. На первое время хватит. Когда я закончила с едой и поблагодарила фрау Шмидт, она сказала, что от советника прислали 2 папки. Одну мне, другую моему телохранителю. До открытия лавок заняться было совершенно нечем, так что я решила посмотреть на бумаги. 2 папки были у Хантхоффера. Я даже не удивилась. Просто схватила ту, что была сверху, и снова захлопнула дверь. Гад устроился в коридоре с комфортом. Сидел на таком же стуле, какие были в моей комнате. Но не успела я открыть картонные створки, как в дверь забарабанили. «Спаркс, ты взяла мою папку!» Не думая про условности и, возможно, спящих соседей, орал Ищейка. Но я все-таки посмотрела, что было внутри. Дело номер 10169. Тиффани Ф. Гворк. Через верхний правый угол шла надпись от руки. «Тело не найдено». «Это моя папка!» — проорала я в ответ. Все всегда говорили, что мы с мамой на одно лицо. В папке был портрет девушки, глядя на которой у любого пропали бы сомнения, что Тиффани нам родня. «Твоя папка», — рявкнул Хантхоффер, — «родословие Ф. Гворгов и прочие баронские кунштюки». «Да Котьку Перца тебе, а не папку. Тут пропавшая, просто вылитая я». Соседей мы все-таки разбудили. Я услышала незнакомый мужской голос, который потребовал заткнуться и уважать правила общежития. Ищейка попросил прощения и с новой силой забарабанил в мою дверь. «Пресветлые небеса, это когда-нибудь закончится?» — простонал высокий женский голос за стенкой. «Надо звать фрау Шмидт!» «Извините!» — крикнула я. «Мы больше не будем!» Открыла дверь и впустила Ищейку. Ну и что, что в халате неприлично? Он меня уже видел, без чулок, без макияжа и с отсутствием прически. Сейчас хоть волосы промыты, расчесаны и уложены. «Отдай папку!» — продолжил гнуть свое Хантхоффер, разумеется, в 2 раза тише. «Это дело, по телу которого не нашли». «Я умею читать», — фыркнула я. «Ты видел портрет?» «Странно, почему не магоснимок?» — ответил он совершеннейшую, на мой взгляд, белиберду. «Да еще и с надписью «Дорогой Тиффани». Я надпись не заметила. Полезла за портретом и нашла на обороте и надпись, и продолжение. От Эриха Зюнца. «Кто этот Зюнц? Жених?» Ищейка выхватил у меня папку и стал бегло проглядывать ее содержимое. Видимо, ответа на мой вопрос не знал. «Нет», — сказал он спустя некоторое время, — «свидетель». «Так дело не пойдет. Я тоже хочу посмотреть все бумаги. К тому же есть во мне одна черточка, очень мешающая жить окружающим. Я люблю порядок. В делах и бумагах особенно. Отец всегда говорил, если Стейси наводит порядок, лучше отойти в сторонку». И добавлял что-то про торнадо и стихийные бедствия в целом. Ищейка, видимо, тоже догадался про торнадо, потому что принял мое предложение просматривать бумаги по очереди. Из полицейского отчета 15-летней давности выходило, что Тиффани пропала в период с 17 по 23 декабря. Точнее, никто сказать не мог, потому что 17 утром она вышла из съемной квартиры, улица Ортмангасса, дом 37, сообщив управляющему, что едет на неделю в замок Гворк по просьбе опекуна. В замке она не появилась, на квартиру не вернулась. А 23-го об исчезновении наследницы заявил ее опекун, маркграф Эфльевский. Стоп, почему Тиффани жила одна на съемной квартире? По всем дурацким имперским правилам, она должна была жить в каком-нибудь пансионе для благородных девиц. «Какие глубокие познания в этикете», — хмыкнула Щейка. «Все верно. Сначала она жила в пансионе, но потом поступила в Академию изящных искусств. Согласно показаниям Герра Зюнца, была очень талантлива, поэтому ее пригласили учиться в неполное 16». «А почему тогда в Академии никто ее не хватился? Раз уж такой талант, за ней, вероятно, приглядывали?» «Откуда мне знать? Я дело первый раз в руках держу. Еще ты постоянно отвлекаешь», — вспылил Ищейка. «И ничего я не отвлекаю, просто вопросы задаю». «А что, полы халата немного разошлись? Так это же халат, у него разрез. Подумаешь, какой чувствительный, гад. Он бы таким чувствительным был, когда задержание оформлял». «Дай мне показания Зюнца, сама посмотрю», — буркнула я, прикрывая лодыжки. Почему-то я думала, что Зюнц — преподаватель Тиффани. Но оказалось, что он учился в той же академии на 2 курса старше. Судя по портрету, и сам был талантлив, и влюблен в Тиффани по уши. Но его показания обрывались в конце страницы, после чего стоял штамп «Заведено дело, номер...» От руки были вписаны номер и дата, спустя 2 недели после заявления опекуна. «Ну что за люди? Нехорошо оставлять заинтригованного читателя на самом интересном месте». Я спросила Ищейку, что все это означает. Тот задумался так глубоко, что не сразу услышал вопрос. Оказалось, все просто. Студент из категории свидетелей перешел в категорию подозреваемых. На него завели отдельное дело, но, скорее всего, оправдали, потому что тело так и не нашли. «Но где-то я про Эриха Зюнца слышал», — сообщил Ищейка больше себе, чем мне. «Хотя, может, однофамилец, всех не упомнишь». «Гад, он что, и обо мне бы забыл?» Я только собралась высказаться, как в дверь постучал посыльный из модной лавки. Он так и сказал. «Модная лавка фрау Витальдины. 8 пакетов, шляпная коробка и платье на вешалке в закрытом футляре». Я автоматически сложила все документы в папку и лишь потом взялась за осмотр одежды, чем заработала уважительный взгляд Ищейки. «Что смотришь? Иди в коридор», — велела я. «Или переодеться поможешь?» «Собираюсь проверить вещи на яды и артефакты», — спокойно ответил он. «Котика перц! Что, и панталоны?» Но оказалось, Ищейки не обнюхивают каждую вещь. Им надо всего лишь сосредоточиться и включить... чутье? Я и не догадывалась, что у Ищеек тоже есть чутье. И, глядя, как уверенно Хант Хоффер переходит от одного пакета к другому, решила тоже попробовать. Интуиция молчала, хотя я пыталась пнуть ее изо всех сил. «Не напрягайся так», — совет был дан обыденным тоном. «Отпусти чутье на волю». Похоже, Ищейка знала о ворах больше, чем я могла бы предположить. «Я ничего не чувствую», — пожаловалась я спустя 2 минут бесполезных попыток. «Это потому, что здесь нечего чувствовать. Все в порядке», — объяснил гад. «А я-то старалась. Огреть бы его чем-нибудь. Но папки с бумагами, а пакеты легкие. Я просто толкнула его в сторону двери. Не уверена, но, кажется, перед уходом он хмыкнул. Что сказать про одежду? Все подошло. Но я не собиралась долго носить такой размер. Нынешние исхудавшие формы даже демонстрировать не хотелось. Когда я вышла в коридор, держа под мышкой свою папку, папку с делом Хантхофер злонамеренно унес. Он встретил меня таким удивленным взглядом, что я даже проверила на всякий случай, правильно ли надела платье. Оказалось, что удивление относилось не ко мне. «Я вспомнил», — сказал Ищейка. «Что?» «Дело Эриха Зюнца», — ответил он почти ровно. «Парень признался в убийстве 4 человек, а потом повесился в камере». Вот этот романтичный юноша, нарисовавший портрет Тиффани так, что сразу видны все его чувства к ней, оказался хладнокровным убийцей? А кого он убил? «Преподавателей своей академии», — уже совершенно спокойно сказал Хантхофер. «Почти одновременно с исчезновением Тиффани? Мне это не понравилось категорически». «Теперь понятно, почему ее не нашли», — буркнул Хантхофер, идя рядом со мной по коридору. «Все силы бросили на убийство». Меня же преследовала мысль, что пропажа Тиффани и убийство преподавателя Академии, где училась и она тоже, связаны. Я не дочитала, что с опекуном. Его хорошо проверили? Хорошо. На допросе присутствовал эмпат, кратко пояснила Щейка. Про эмпатов я знала. Эти одаренные с легкостью определяли, лжет человек или говорит правду, могли управлять эмоциями, а самые сильные — даже читать мысли. Мы как раз дошли до лестницы в небольшой холл, ведущий к выходу, но Ищейка повернул за угол. «Куда это ты?» — спросила я, потому что вроде бы я теперь важное лицо, наследница, а он всего лишь телохранитель. «Я завтракать», — сообщил он. «Мне фрау Шмидт в номер еду не доставляет. А ты пока прочитаешь свою папку, а то спросит его светлость, как звали твоего двоюродного прадеда по отцовской линии, а ты не знаешь. Конфуз». Казалось, он говорит попросту, но я никак не могла отделаться от чувства, что гад насмехается, и почему-то не нашлась с достойным ответом. Просто улыбнулась самой милой своей улыбкой и пожелала приятного аппетита. Ищейка чуть не поперхнулся. Мы зашли в небольшую столовую, которая очень практично соединялась с небольшим полукруглым окошком с кухней. Оттуда тянуло аппетитными запахами, но я наелась так плотно, что даже чашка кофе сейчас была бы лишней. Хантхофер усадил меня за стол в углу, с тем, чтобы наблюдать, даже стоя у кухонного окна. А я в отместку незаметно подменила папки и бегло проглядела запись показаний маркграфа Эфльевски. Опекун не видел свою подопечную 2,5 месяца, а затем пригласил в замок Гворк, чтобы, цитирую, «фролейн Тиффани приняла участие в подготовке к большому зимнему балу». Интуиция шептала, что и мне не избежать замка Гворга. Интересно, он далеко от столицы?